Впоследствии он совершил и другие злодеяния, включая убийство 9 человек. Пуянский судья знал, что это дело надо решать поскорее, потому что хорошо представлял себе влияние, которым пользуются богатые кантонские купцы в правительственных кругах. А посему он не пытался выдвинуть против преступника главное обвинение, а заставил злодея сознаться во второстепенном преступлении, которое может быть истолковано как государственное. Нам показалось очень знаменательным, что человек, в течение 20 лет обманывавший закон, попался на судебную тонкость, и мы единогласно решили поддержать приговор уездного судьи. «Да», — откликнулся цензор, — «теперь я понимаю. Первым же делом завтра утром подпишу отчет». Главный церемониймейстер с интересом следил за разговором. Наконец он добавил: «Я не специалист по судебным делам, но понял, что этот судья Ди разрешил 2 дела государственной важности. Одно положило конец всевластию буддийской клики, другое ужесточило позицию правительства в отношении кичливых кантонских купцов. Не продвинут ли его по службе, чтобы его таланты раскрылись на более высоком уровне?» Министр медленно покачал головой. «Этому судье, — сказал он, — наверное, не больше 40, впереди у него долгая служба, он не раз еще сможет доказать свою способность и усердие. Если это продвижение по службе приходит слишком поздно, оно вызывает досаду, а если слишком рано, то рождает непомерные амбиции в интересах государственной службы. Обеих крайностей следует избегать». «Полностью согласен», — добавил императорский судья, «но, с другой стороны, этот наместник может быть пожалован каким-нибудь знаком отличия со стороны официальных властей, скажем, для поощрения. Может, главный церемониймейстер подскажет нам, в какой форме это сделать?» Глава ведомства церемонии отвечал: «Поскольку его императорское величество лично снизошел до внимания к делу с буддийским храмом, я почту за честь направить завтра прошение трону о даровании наместнику Пуяна Ди императорской таблички. Надпись, конечно, будет сделана не августейшей рукой, но это будет копия соответствующей фразы, выгравированная на резной дощечке». «Вот как раз то, — восхищенно воскликнул министр, — что нам нужно. Как тонки ваши суждения о подобных делах!» Главный церемониймейстер позволил себе не скрыть улыбки. «Обряды и ритуалы, — заметил он, — удерживают в равновесии нашу сложную государственную машину. В течение многих лет я уравновешивал хвалу и хулу, признание и порицание с тем же тщанием, с каким ювелир взвешивает золото. Малейшее отклонение, и чаши весов разошлись бы». На этом все встали и вышли из-за стола. Первый министр провел гостей по широкой лестнице к лотосовому пруду. Глава 25. Двух преступников казнят за городскими воротами. Судья Ди склоняет колени перед императорской табличкой. 2 недели провели помощники судьи в тоске и неуверенности, пока, наконец, из столицы не поступил окончательный вердикт по 3 делам. С того памятного заседания, когда был осужден Линь Фань, судья пребывал в мрачном настроении, молча раздумывая над чем-то, о чем его помощники могли только догадываться. Вместо того, чтобы неспешно обсудить с ними дело, как он обычно и поступал, получив признание преступника, судья Ди лишь поблагодарил их за верную службу и сразу же с головой ушел в административные дела. Особый курьер из столицы прибыл после полудня. Дао Гань, проверявший счета суда присутствия, расписался в уведомлении о получении объемистого конверта и понес его в кабинет судьи. Там, в ожидании судьи Ди, сидел советник Хун с какими-то документами на подпись, а также Мажун с Дзяо Таем. Дао Гань показал им конверт с большой печатью императорского суда, потом бросил его на стол, добавив радостно: «Это окончательное решение по трем нашим делам. Теперь, друзья, судья воспрянет духом». «Не думаю», — сказал советник, — «что нашего судью волнуют, утвердят ли высшие инстанции его приговоры по этим делам. Он со мной и словом не обмолвился о том, что гнетет его, но я думаю, здесь что-то личное. Он что-то пытается решить для себя». «Ну», — вставил Мажун, — «уж я-то знаю одного человека, который сразу воспрянет духом, как только судья огласит окончательный приговор. Это старушка Лян. Конечно, финансовое ведомство отхватит немалую долю владения Линьфаня, но и то, что отпишут госпоже Лян, сделает ее богатейшей женщиной в округе». «Она этого заслуживает», — заметил Цзяо Тай. «Мне больно было видеть, как она упала в обморок в самый миг своего торжества. Очевидно, слишком велико было волнение. Наверное, последние недели она из постели-то не вставала».